она уважала старших и по годам, и по званию, если не считать нескольких исключений. Возможно, это Фуркейт так плохо на нее влияет. Или у нее просто есть более важные дела, чем лизать тощий зад Майрона. Анни рассортировала почту. На одном из конвертов она заметила гриф больницы Милосердия, и письмо было адресовано ей. Вскрыв конверт, Анни достала листок. Это была копия результатов анализов Линдси Фолкнер, которые потребовал доктор Анзер. Анни взглянула на неподдающиеся расшифровке символы и числа, абсолютно ничего ей не говорящие. Теперь, правда, это не имело значения. Уилларда Роуча явно сочтут виновным и в нападении на Линдси Фолкнер, и в ее смерти, если только вскрытие, на котором настаивал Стоукс, не выявит никакой аномалии. «Я оставил сообщение секретарю шерифа», — объявил вернувшийся Майрон. «Надеюсь, что с тобой разберутся до конца дня». Анни даже не потрудилась поправить его, хотя она догадывалась, что перевода на другую работу или отстранения от службы, в зависимости от настроения Гасса, придется ждать до понедельника. Меньше чем за час до конца рабочего дня в пятницу, одержав такую победу, шериф наверняка обмывает это событие с отцами города. «Так значит, я могу идти?» — сказала Анни. «В качестве вашего помощника, Майрон, я в последний раз, так уж и быть, отнесу этот документ детективам, просто из хорошего отношения к вам». Анни вошла в здание, где сидели детективы, даже не удосужившись позвонить в звонок. Говоривший по телефону Перрис поднял на нее глаза. В его взгляде явственно читалось нетерпение. Она помахала ему факсом и жестом указала на комнату особой группы. Все члены особой группы отправились на пресс-конференцию. Они оставили свою штаб-квартиру в таком состоянии, словно там неделю бесчинствовали грабители. Невыключенный приемник орал во всю мощь. Двигаясь вдоль стола, Анни просматривала надписи на папках, пока не нашла ту, на которой было написано «Фолкнер Линдси». Она казалась жалкой, тоненькой, хотя за хранящимися в ней документами стояла судьба женщины, погибшей от руки насильника-убийцы. Да и не слишком много в нее еще предстояло положить перед тем, как дело будет закрыто, и оно отправится на хранение в отдел Майрона. Акт вскрытия, последний рапорт Стоукса, вот и все. Анни раскрыла папку, вытащила отчет из лаборатории, который Стоукс уже получил, стала его просматривать, чтобы убедиться, что они с Чезом получили одно и то же. «Что с тобой творится, Бруссар?» В комнату широким шагом вошел Стоукс. «Ты что, меня преследуешь? Так? На этот случай существуют законы, тебе ясно?» «Да что ты говоришь? И кто бы мог подумать, что тебе об этом известно?» «Ведь это ты попросту отмахнулся от жалоб Памелы Бишен». «Я не отмахивался от Памелы. А теперь почему бы тебе все не объяснить мне лично и не свалить отсюда, а? У меня был такой чудесный день, пока ты не появилась». Из больницы Милосердия прислали результаты анализов Линдси Фолкнер. Те самые, что были потеряны. Мне показалось, что им место в деле, хотя вряд ли тебя это волнует. С чего бы тебе беспокоиться, ведь ты даже работать толком еще не начал. Да пошла ты, Бруссар! Стоукс вырвал документ из ее руки. Я бы все равно зацепил Роуча, это только вопрос времени. Я уверена, что это заявление очень поможет тем женщинам, кто пострадал от его рук после Дженнифер Нолан. В эту минуту в дверях появился Малин. Он переводил взгляд с Чеза на Анни и обратно. — Ты идешь, Чез? Они не могут начать вечер без нас. Стоукс сверкнул своей самой обворожительной улыбкой. — Я уж иду, парень. Анни покачала головой. Вечеринка в честь того, что обыкновенная женщина раскрыла уголовное дело вместо тебя. Тебе действительно есть чем гордиться. Стоукс поправил шляпу на голове, пригладил пурпурный галстук. Представь себе, Бруссар, я горжусь. И сожалею только об одном, что Роуч не начал с тебя. Он выпроводил Анни из здания. Она неохотно побрела к департаменту, не сводя глаз с Малина и Стоукса. Они уселись каждый в свою машину и по очереди вылетели со стоянки, отчаянно сигналя в честь победы. Глава 43. Ник выпрямился за рулем своего пикапа, наблюдая, как Донни выходит из офиса и садится в «Лексус». Цвет лица у него был под стать машине. Бишон всегда ходил, сутулившись. Но теперь эта сутулость стала еще заметнее, словно ему на плечи легла огромная тяжесть. Ник понимал, что Донни должен вот-вот сорваться и сделать ход —